Я так размышлял вчера вечером, о чем побеседовать, и остановился на такой мысли, братья и сестры. Наша готовность встречи с Господом. Пророк Исаия говорит так. 21 глава Исаии, 11-12 стихи. «Пророчество о Думе. Кричат мне Сеира, сторож, сколько ночи? Сторож, сколько ночи?» Сторож отвечает: «Приближается утро, но еще ночь. Если вы настоятельно спрашиваете, то обратитесь и приходите». Пророк Исаия в этом месте говорит об одной стране, укороченное такое название «Дума», а фактически это говорится об Идумеи. Это страна, которую Господь, то есть основана Исавом, то есть потомки Исава называются идумеянами, и этим потомкам Исава Господь отдал гору Сеир, которая лежит южнее Мертвого моря. Вот. И эту страну, эту гору Сеир, ну, там населяли идумеяне. В это время, когда пророк Исаия говорил это пророчество, вот эта страна Идумея, она находилась под гнетом ассирийцев. Угнетали ее, оброком наложили вот народ, чтобы они дань платили. И они были под очень большим таким угнетением, вся эта страна. Смысл вот этого вопроса. Кричат меня Сира, то есть с этой страны, можно сказать. Сир – это гора, где они населялись. Сторож, сколько ночи? Сторож, столько ночи. Сторож отвечает: приближается утро, но еще ночь. То есть приближается избавление от ассирийского гнета, но пока еще не совсем. Пока еще мы находимся вот под рабством этого, но что-то уже, какой-то рассвет приближается, и скоро мы избавимся от этого страшного гнета, под которым мы сейчас находимся. Это, так сказать, немного объяснений вот этого текста. Иногда мы не можем сразу, ну, в историческом фоне не понять, о чем там говорится, да? Но дело в том, что мы сегодня с вами стоим перед тем же самым вопросом. Мы бы тоже спросили бы сегодня: сторож, сколько ночи? Он бы отвечал бы нам, что приближается утро. Я имею в виду утро воскресения, утро восхищения Церкви. Но пока еще мы живем здесь, в этом мире, где нам очень много приходится перестрадать, где нам иногда очень тесно бывает от внешних обстоятельств, от тех вот иногда искушений, которые мы встречаем со стороны этого мира, со стороны дьявола, со стороны собственной своей плоти. И мы бы ответили: да, приближается утром, но пока еще ночь, еще не совсем мы избавились. Вы помните, апостол Павел, послание Римлянам, он там говорит, что наша, в общем, вся тварь стенает. И мы вместе с тварью тоже стенаем и ожидаем избавления тела нашего. Мы ожидаем избавления, когда мы уже будем освобождены от всего того, что мы встречаем в этом мире. Вот, приближается вот утро, но пока еще ночь. Поэтому вот на эту тему я хотел бы поговорить, дорогие друзья. И вот пророк Аввакум, 2 глава, 3 стих. «Ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о конце, и не обманет. И хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится. Третий стих. Пророчество, и если уже конкретнее на нашу тему говорить, что восхищение церкви, встреча с Господом, она будет, да? Хотя еще время есть, хотя еще оно временит, но оно не отменится. Непременно это дело будет. Потому что иногда бывает так, что когда люди видят, что пророчества не исполняются, тогда им приходит на мысль, наверное, она никогда не сбудется. Как говорит апостол Петр во втором послании, в третьей главе, он там говорит о том, что обетование не медлит, то есть Господь не медлит исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долго терпит нас, чтобы никто не погиб, но чтобы все пришли к познанию истины. Второе послание Петра, там целый отрывок об этом говорится. «Прежде всего знаете» с 3 стиха 3 главы 2 послания, «что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия его. Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же, как будто это все не сбудется, пришествие Иисуса Христа». «Думающие так не знают, что вначале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою, потому тогдашний мир погиб бы потоплен водою, а нынешняя земля и небеса, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Это с 3 стиха до 9 включительно. Значит, пророчество сбудется. Встреча с Богом состоится, хотя оно сегодня еще, медлит, но обязательно состоится. Вот этот сторож спрашивает, то есть жители Сеира спрашивают, сторож, сколько ночи? Он отвечает, еще ночь, скоро утро, но еще ночь. У одного племени индейцев был такой обычай. Они каждый день, можно сказать, прощались с заходящим солнцем, и каждый день они праздновали восход солнца. Понимаете? Это недавно у нас брат Андрей рассказывал такой пример, что вот у них такой обычай, когда вечереет, все племя собираются и наблюдают за солнцем, как оно уходит за горизонт. Поются печальные песни, и как будто они теперь находятся на похоронах, хоронят солнце. И это событие очень сильно переживает это племя. Для них это грустно и печально, что солнце уходит, солнце удаляется, то, которое нас грело в течение всего дня и светило нам, теперь уходит от нас, и они его, это заход солнца, празднуют с печалью. А потом ночью ставят сторожа, который должен был следить внимательно, когда это солнце опять зайдет, чтобы он не уснул, чтобы он следил. И если только уже покажется заря, он уже начинает какие-то действия. Может быть, колокола, там были различные колокола. Если только заря, значит, займется, он звонит. Все, наше солнце опять возвращается к нам. Показывается уже немного от этого диска, у него другой звонок. Половина диска, еще звонок. Полное солнце зашло, он во все колокола звонит, племя собирается, здесь радуется, что солнце опять возвратилось, теперь опять жизнь продолжается. Понимаете, это просто на этом примере мы можем проследить, как они переживали уход и встреча с солнцем. Да? Вот этот сторож отвечает: «Скоро утро, но еще ночь». И для нас это утро должно вставать, тоже наступить. Второе пришествие Христа. Израильский народ находится в ожидании. В общем, первая такая главная мысль, запишите римской цифрой, цифры 1, напряженность ожидания. Понимаете? Вот это вообще было такое вступление, вот напряженность ожидания. Израильский народ ждет Мессию, дорогие друзья. Он своего Иисуса Христа не узнал, он его не принял, а Христос сказал: «Я пришел во имя Отца Моего, меня вы не примете. Придет другой, иной, во имя Свое, его вы примете». И израильский народ сейчас находится в таком ожидании Мессии, своего израильского Мессии. Христа, действительного Мессии, они не узнали, а теперь они другого Мессию ждут, и они находятся в таком сильном напряжении ожидания своего Мессии. Я уже где-то об этом говорил, что когда празднуется праздник Пасхи в Израиле, то каждый год они вот празднуют эту Пасху с таким возгласом: «На следующий год с Мессией». Напряженность ожидания. На следующий год с Мессией. Дорогие друзья, они, может быть, этого лже-Мессию гораздо больше ждут, чем мы своего действительного Иисуса Христа, Его второе пришествие, встреча с нашим Господом. Был такой случай, я читал в одной книге, когда зашла одна женщина, ожидавшая ребенка, в автобус. Один дедушка, 80 лет, встает и дает ей место: «Садитесь». Она говорит: «Да зачем, я же молодая». «Нет, нет, нет, может быть, ты будешь являться матерью того Мессию, которого мы ожидаем». Знаете, напряженность ожидания – это о чем-то говорит, да, братья и сестры? Ожидаем ли мы так нашего Господа, второе пришествие, как Израиль ждет своего лже-мессию, будучи обмануты совсем? Но действительно, напряженность ожидания, она существует. Ну, хотелось бы, чтобы и мы были в таком напряженном состоянии всегда, дорогие друзья, чтобы мы могли действительно ожидать нашего Господа Иисуса Христа, чтобы не опоздать, или чтобы нам не ошибиться, и чтобы обстоятельства нашей жизни, наше духовное состояние, чтобы оно не было помехою тогда, когда мы увидим того, в которого уверовали и которого, не видевши, любим, как апостол Павел сказал, Петр сказал, да? Значит, теперь такой подзаголовочек у нас будет. Были люди, которые не дождались, ну, какой-то встречи. Первое – это Саул, которому было сказано: «Жди 7 дней, я приду», Самуил сказал, «и вознесем жертву, а потом уже ты пойдешь на сражение с филистимлянами». Первое царствие, 10 глава, 8 стих, и 13 глава, 8 и 10 стихи. Об этом там сказано, но мы эту историю знаем. Саул ждал 7 дней, самое основное, он 7 дней ждал. А потом он увидел, что Самуил не идет, и сказал: приведите жертву, заколем, и будем приносить эту же, принесем эту жертву, потому что народ разбегается, филистимляне наступают, и я еще не вопросил Господа, нужно спешно что-то сделать. И он только принес эту жертву, и является Самуил, и сказал: что ты сделал? Понимаете, человек не дождался. Значит, ну, почти что, ну, до самого того момента он ожидал, а терпения немного не хватило, не дождался. Андрей еще такой пример рассказывал, что на одном корабле один матрос провинился, и ему грозила смертная казнь. Но вместо того, чтобы его казнить, его поместили, отвезли на необитаемый остров. Для того, чтобы там его оставить, а потом уже через годы, там, как усмотрят, вот, ну, там, капитан, его оттуда снять. Его привезли на этот необитаемый остров, и он там оставался, пища там была, он мог там проживать, не умирая с голода. И он несколько лет он там жил, все ожидал корабля, который снимет его с этого острова, когда кончится его наказание. Долго ждал, и вот однажды он все-таки пришел в отчаяние и думал: наверное, меня забыли, и никто уже обо мне не думает. Он своей кровью написал на скале такие слова: «Меня жестоко обманули», и кончил жизнь свою самоубийством. И буквально через несколько дней корабль пришел, а его уже не дождался, да? Так вот, дорогие друзья, мы можем пройти нашу жизнь буквально, можно сказать, удачно, с благословением, а в последний момент мы можем споткнуться. Есть такая опасность или нет? Такая опасность есть. Она налицо. Это реальная опасность. Мы можем долго ждать, а потом где-то споткнемся и потеряем все то, что было приобретено, может быть, годами. Поэтому апостол Иоанн и говорит, чтобы мы не теряли того, над чем мы трудились, чтобы мы смотрели за собою. Это нам говорит о том, чтобы мы всегда были, чтобы мы всегда бодрствовали, молились, чтобы не впасть в искушение. А вот второй такой подзаголовочек, ну, цифра 2, арабская я там написал. Дождались. Смотрите, вот Симеон, ему было откровение, что не умрет, пока не увидит спасение Израиля. Он долго, возможно, ждал, мы не знаем, сколько он ждал. Но он ждет, вот должен же объявиться и Спаситель Израиля, должен. И он не отходил от храма, а потом, когда принесли младенца Иисуса Христа, он взял его на руки и теперь сказал: «Теперь отпускаешь раба своего с миром, потому что увидели очи мои спасение Израилева». Да? Теперь дождался ведь человек. Это уже, ну, можно сказать, настолько для нас положительный пример. До конца ждать, пока Господь не придет. Или же Иоанн Креститель. Он почти что был ровесником Иисуса Христа, немного он старше, 6 месяцев был, ушел в пустыню, а потом уже начал проповедовать при Иордане покаяние, он крестил. И я представляю себе этого человека, который сейчас находится у Иордана, проповедует покаяние, люди идут к нему с покаянием, принимая крещение, и он же знал, что должна состояться встреча с Господом. Должна состояться встреча с тем, который, ну, сильнее его, у которого я не достоин развязать ремень обуви. Должен объявиться. Сколько он ждал, мы не знаем, но Иоанн дождался. И вдруг он увидел, он сразу узнал его, Господь ему это дело открыл. Идет Иисус Христос, и он указывает рукою: вот Агнец Божий, который несет, берет на себе грех всего мира. Встреча состоялась, он дождался. Третий такой пример – Авраам. Ему было обетование Исаака, обетование сына. Сколько Аврааму было лет, когда он вышел из Ура Халдейского? 75. А сколько ему было лет, когда родился Исаак? 100 лет. 25 лет Авраам ждал потомства, ждал этого сына. Но это, знаете, испытание очень большое. Задай Господь нам такую задачу в нашей жизни, я не знаю, как бы мы устояли. 25 лет ждать и все время думать о том, что, может быть, будет или не будет еще. Сомнения же ведь могут быть, правда? И у Авраама тоже они появлялись, вот эти сомнения. Поэтому родился Измаил, дорогие друзья. Это естественно, так долго ждать и не иметь никакого такого сомнения в сердце своем, это почти что немыслимо, да? Потому что все-таки мы живем в плоти. Но все равно Авраам дождался. И он, вот эта вера вменилась ему в праведность, и он наречен другом Божьим только из-за того, что он был настолько верующим человеком, уповающим на Бога. Так вот, Авраам тоже дождался. Ну, а теперь, дорогие, я смотрю, время у меня идет, потому что у нас немножко попозже на время, да? Вот, кто-то не дождался, а кто-то дождался. Урок для нас, да? Ну, братья и сестры, и молодые наши друзья, которые вы сейчас работаете с молодежью, с детьми, для нас очень большой урок. Я уже много прожил и могу засвидетельствовать, что не может быть того, чтобы из сидящих здесь, ну, из у всех, чтобы никогда не было никакого намека на сомнение. Скажите. Или есть такие, которые всегда в величайшей радости всегда рассуждают так. Нет, ничего не может помешать тому, чтобы я встретился с Богом. Все у меня должно быть хорошо, в конце концов. И чтобы не удавалось врагу наших душ не посеять в нас что-то такое богопротивное. Бывает так? Есть так? Мы живем в плоти, дорогие друзья. Поэтому Христос заповедал нам: бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Ученики уснули. Христос попросил, чтобы они бодрствовали с Ним на несколько часов. Нет, отяжелели глаза, они уснули, как будто там ничего не происходит вдали от них, что Христос там в такой сильнейшей борьбе находился, в молитвах. Так что капли крови даже падали на землю вместо вот этих слез и пота. Вот они даже не думали, что там борьба на жизнь и на смерть. Спят. 3 раза Христос застал их спящими. Урок для нас. Дорогие друзья, мы привыкли с вами вот проходить между, то есть мимо таких ужасных страданий Господа и иногда и других людей, просто что мы этого не замечаем. Легкомысленно проходим. А не должно быть так. Особенно переживания нашего Господа Иисуса Христа. Поэтому нам нужно бодрствовать, чтобы нам не опаздывать на встречу с Богом. Так и апостол Павел евреям в 4 главе говорит, чтобы когда еще есть обетование, чтобы кто из вас не оказался опоздавшим. Значит, обетование встречи, она остается, 4 глава, 1 стих, чтобы мы с вами не остались опоздавшими, не оказались опоздавшими. Стало быть, вот эта опасность, она реальная опасность, она существует. Иначе бы нас с вами не предупреждали бы о том, чтобы мы бодрствовали. А теперь, дорогие братья и сестры, я хочу перейти на вторую часть вот этой беседы, Римская 2. Значит, готовность к встрече или же уверенность вот этой встречи с Богом. И на примере Еноха я хотел бы показать, братья и сестры, именно как нам нужно себя вести, чтобы быть готовыми к встрече. 5 глава, Бытие, с 22 стиха, с 21. «Енох жил 65 лет и родил Мафусала. И ходил Енох пред Богом по рождении Мафусала 300 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноха было 365 лет, и ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его». С 22 по 24 стихи. Это очень важно, дорогие друзья, посмотреть на такого патриарха, как Енох, для того, чтобы нам иметь уверенность в том, что мы встретимся с Богом. Там была напряженность ожидания, а теперь готовность к встрече с Богом, уверенность в этом деле. О Енохе мы читали, что он ходил, Енох, перед Богом, и не стало его, потому что Бог его взял. Эту мысль мы можем даже немножко разделить. Мысль такая – ходить перед Богом Богу угодно, и, во-вторых, ходить с Богом в ногу, не отставая от Него, когда нам трудно, и не опережая Его, когда нам живется весело. Понятно, да, братья и сестры? Ходить с Богом в ногу, чтобы мы всегда чувствовали Бога рядом с нами. Вот эта мысль, она выражена в том, ходил Енох с Богом. Он ходил богобоязненно перед Богом, он ходил перед Богом в страхе Господнем, и потом он ходил в ногу с Богом. Ну что же, вот эту мысль мы с вами тоже разделим на несколько таких подзаголовков. Первая, арабская. Енох ходил перед Богом, и Бог взял его. Енох ходил перед Богом, и Бог взял его. Мы знаем, что Господь взял его, и он не вкусил смерти, да? Просто Енох ходил в страхе Господнем и не увидел смерти, и не увидел потопа. Понимаете? Он не увидел наказания этого мира в потопе. Господь избавил его от страха смерти, можно сказать, и от страха наказания остального мира за отступление, в котором этот мир жил. Поэтому Господь взял его. Это нам говорит о восхищении Церкви. То есть Енох является прообразом Церкви Божьей, которая в восхищении будет взята к Богу, восхищена до великой скорби, дорогие друзья. Церковь, если изучать Слово Божье, должна быть восхищенной до великой скорби. Как Енох не увидел страх наказания в потопе, так церковь не увидит вот эту великую скорбь, наказание этого мира, когда уже церковь будет там на небесах. Мы прочитаем послание филиппийцам, 3 глава, с 11 стиха. Нет, не с 11, мы с 7 будем читать. О восхищении церкви. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. И найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуя смерть Его. Для чего? Чтобы достигнуть воскресения мертвых. Для чего Павел все вот это переносил? Почему он так с такой радостью, можно сказать, предавался труду Божьему, несмотря ни на какие препятствия, которые были в его личной жизни, или же со стороны язычников, со стороны евреев и так дальше, а указывает на самого себя, что для меня было преимуществом, я все почитаю тщетою, все почитаю за сор, лишь бы что? Достигнуть воскресения мертвых. Вот, дорогие друзья, в таком положении был и Енох. Он ходил в страхе перед Богом только для того, чтобы встретиться с Ним. Второе. Не стало его. Ну, к предыдущему я еще скажу о том, братья и сестры, те, которые здесь, в этой жизни, пережили духовное рождение, они имеют гарантию и встретиться со Христом. Во второй главе Ефесяна мы читаем так. Это еще к предыдущему относится, к первой арабской цифре там. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие, Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, Который возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе». Что здесь говорится? Прежде чем пережить восхищение церкви, восхищение нашего тела, прежде нам здесь нужно иметь, ну, жизнь воскресших людей из мертвых, когда мы были по преступлениям грехам нашим, были мертвыми. Если мы здесь пережили уже воскресение к новой жизни, то мы будем готовы и встретиться со Христом. Понятная мысль, да? Здесь мы прожили вот это возрождение, и тогда мы непременно встретимся с нашим Господом. Второе – не стало Его. Смотрите, дорогие друзья, если мы посмотрим так поближе немного на обстоятельства Еноха, то для окружающего мира, для людей, которые жили вместе с ним, вдруг не стало Его. Люди видели Его, может быть, вчера, может быть, еще сегодня видели его, и вдруг из ихнего поля зрения исчез человек. Непонятно для них, да? Вдруг не стало его. Но в другом смысле мы можем сделать для себя такой урок, дорогие друзья. Те люди, которые знали нас, когда мы еще были в этом мире, когда мы были заодно с этим миром, с этими людьми, которые нас знали как своих парней, если так можно выразиться, вдруг для этого мира мы не стали видимы. Хотя мы еще живем здесь, в этом мире, но те люди, с которыми мы раньше имели одни и те же интересы, для этих людей нас с вами не стало. Так нет? Для этих людей мы стали невидимыми, хотя мы еще здесь живем. Вот уже и Виктор говорил немного о том, там нас пригласят на рюмочку, мы говорим, мы не выпиваем. Там партию сыграть, мы только отвечаем, мы не играем в карты и так дальше. Туда в театр мы туда больше не ходим. Я думал, что у него такая мысль была, короче, нужно было, может быть, так сказать, знаете что, я теперь верующий, и теперь я и не выпиваю, не играю, туда не хожу и так дальше. Тогда короче был бы наш ответ и им более понятный, да? Вот я уверовал в Иисуса Христа, это все для меня прекратилось. Для вас я теперь не существую. Вы сейчас можете меня видеть, но в своей компании вы меня теперь уже не увидите. Таким образом, для людей мира сего, дорогие братья и сестры, мы стали невидимыми, не стало Его. И если это в нашей жизни осуществляется, что нас не видят сейчас своими людьми, тогда мы как-то имеем какую-то гарантию, что мы отделились от этого мира, мы отличаемся от этого мира, мы сейчас даже по своей внешности отличаемся от этого мира, особенно вы, молодые братья, сестры. И вот ваша проповедь, вашей внешностью, она громче говорит, чем слова. Ну, согласны с этим, да? Наше поведение, наша внешность – это такая убедительная проповедь, что люди удивляются. Не баптист ли ты, спрашивает, не верующий ли ты стал вдруг, ты был таким нормальным человеком, а сейчас ты стал каким-то совершенно ненормальным. Ты, наверное, свихнулся, такие слова мы слышим, наверное, с ума сошла. Вот у нас есть такая учительница, она уверовала, и сейчас ей просто так и говорят, ну что-то, мама, с тобой случилось, ты просто образованная женщина, и говоришь мне о Боге, о том, что Он любит и так дальше. Так ты же соображала раньше, ты же нормальная была, сейчас что-то совсем с тобой неладно. Вот даже для своих детей она стала теперь невидимой, не стала ее, даже для детей. Тем более, если это осуществляется в нашей жизни, тогда мы имеем уверенность в том, что мы встретимся с Господом. Третье. Енох ходил пред Богом и получил свидетельство, что он угодил Богу. Евреям 11 глава, 5 стих. Енох ходил пред Богом и получил свидетельство, что он угодил Богу. А шестой стих сказано, а без веры Богу угодить невозможно. Понимаете? Вот это свидетельство почему-то Енох получил. Как он его получил, мы даже с вами не знаем. Были ли такие слова? Или же у него была внутренняя такая уверенность или свидетельство он получил, что он угодил Богу. Но дело в том, дорогие братья и сестры, наверное, мы можем с вами в этом плане что-то тоже переживать. У нас может быть внутреннее такое свидетельство, что мы угождаем Богу. А если не угождаем, у нас есть такое свидетельство, что мы неугодно Господу живем. Есть такое? Конечно, есть. Дух Святой, Он нам обязательно скажет, что именно, что мы из себя представляем. Если Он нам свидетельствует о том, что да, ты действительно стремишься к тому, чтобы встретиться с Богом, твоя жизнь действительно соответствует тому, что ты учишь других или же там проповедуешь другим. Это все в соответствии, и мы это свидетельство, конечно, имеем, да? Но имеем и свидетельство, когда у нас что-то неладно. Так что Енох получил свидетельство о том, что он угодил Богу. А как же нам быть с вами? Если мы всегда вот в таком расстройстве находимся, есть такие братья и сестры, которые всегда ходят немного печальными. Есть такие. Есть и такие, которые всегда ходят так, с поднятой головой. Есть те и другие, правда? Есть те, которые всегда печалятся о своем духовном состоянии. Но я не нахожу ни одного человека, ну, нормального христианина, который был бы вполне доволен своим духовным состоянием. Нормальный христианин, он всегда будет думать, что-то у меня еще не хватает, чего-то нужно еще достигать. Почему апостол Павел сказал «стремлюсь», забывая задние? Разве он не был уже сосудом Божьим, который Господь его употреблял на такие великие дела, на благовестие? Был этим сосудом. Но он говорит, я стремлюсь, не достигну ли я так, как достиг меня Христос? И он, забывая задние, простираюсь вперед. Значит, у него было такое состояние, забывать все то, что было плохо, и стремиться к совершенству, к тому, вперед для того, чтобы достигнуть воскресения мертвых. То есть вся его жизнь заключалась в какой-то борьбе, и я бы сказал, в каком-то состязании, как он сам об этом пишет в 9 главе 1 послания к Коринфянам. Я могу это прочитать в 9 главе 1 послания к Коринфянам. Это какое-то у него... Он уподобляет нашу духовную жизнь состязанием и сравнивая это. «Не знаете ли, что бегущие на ристалище» с 24 стиха, «бегут все, но одни получают награду, так бегите, чтобы получить». Бегите, да? Не останавливайтесь, стремитесь, подвизайтесь. Вот что хотел он нам сказать. Остановишься, можешь потерпеть поражение в духовной жизни. Хотя, может быть, таких видимых грехов ты не делаешь, но остановись только на сегодняшнем дне, и уже есть отход назад. Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. То есть вся его жизнь – это был бег, можно сказать, состязание на ристалище. Все время он должен был чему-то стремиться и к цели вечной, то есть уподобиться Христу. Хотя мы, братья и сестры, в этой жизни полностью не можем отождествляться со Христом, мы никогда не достигнем полной безгрешности. Этого мы не можем достигнуть, потому что мы живем в греховной плоти. Но стремиться к этому – это обязанность каждого дитя Господнего и того, который работает и трудится на ниве Божьей. То есть он имел такое свидетельство, он ходил пред Богом. И четвертое – Енох ходил пред Богом, и это давало ему его жизни цель. То есть Енох проповедовал. Он работал, он трудился. Послание Иуды, 14-15 стихи. Послание Иуды, 14-15. О них, то есть об этих людях, отступивших от Бога, пророчествовал и Енох, 7 от Адама, говоря: «Сидет Господь со тьмами святых ангелов своих сотворить суд над всеми и обличить всех между ними, нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники». То есть Енох ходил перед Богом и трудился. Трудился, он проповедовал, он людей предупреждал. И вот поэтому его хождение перед Богом придавало его жизни цель, то есть для чего я живу. Так, братья и сестры, дорогие вот юноши и вот сестры, оказывается, вы трудитесь для Господа. В общем, этот труд придает вашей жизни вообще цель. Иначе вы могли бы сказать, а зачем я вообще живу? А теперь вы можете достоверно сказать, я живу для того, чтобы передать то, что Господь вложил в мое сердце, передать вот этим детям, чтобы и дети могли познать Господа. Наше хождение перед Богом придает цель нашей жизни. И недавно у нас такая была проповедь, где указывалось, как нам возрастать вообще в благодати. И было указано на четыре такие причины. Во-первых, возрастать в благодати мы можем только тогда, когда мы будем дорожить Словом Божьим. Второе – дорожить молитвою. Третье – дорожить общением. И четвертое – трудиться. Дорожить Словом Божьим, дорожить молитвою, дорожить общением в церквах, и вот такое общение, и трудиться, работать. Если вот это будет отсутствовать, братья и сестры, мы не сможем возрастать в благодати. А если именно вот этим будем дорожить, мы будем возрастать в благодати. Поэтому, дорогие братья и сестры, мы приходим к концу этой беседы. Я думаю, что Господь открыл нам именно, как нам поступать, или уподобиться этому. И дело в том, что среди народа Божьего, я хотел бы сказать, не среди этого мира, среди народа Божьего иногда мало находятся людей, которые идут в ногу с Богом. Понимаете, это парадоксально. Ну, хотелось бы, чтобы все дети Божьи всегда ходили в ногу с Богом, правда? Но, однако, среди народа Божьего мы встречаемся с такими вещами, которые совершенно не говорят о том, что эти люди принадлежат Богу. Смотрите, 600 тысяч человек вышло из Египта, взрослого народа, а сколько вошло из них? Двое. Иисус Навин и Халев. Двое шли в ногу с Богом, остальные роптали, остальные пали костьми в пустыне за ропот, за отступление и не вошли в обетованную землю. Даже Аарон и Моисей не вошли. Мы не говорим о их спасении, о их вечности. Нет, об этом мы не можем сказать. Они, конечно, с Богом. Аарон и Моисей и так дальше, хотя и они были с недостатками, но Господь не позволил им смотреть или же войти в эту обетованную землю. Вошли только двое, в ногу войти, это с Богом идти. Как тоже рассказывает один пример, один тоже вновь обращенный человек, который раньше был пьяница, теперь он был уже, видимо, член церкви, ну, вообразил себе, или же он видел это во сне, как будто он идет рядом со Христом и беседует с Иисусом Христом. Видимо, во сне ему это было дело. А потом они идут мимо, ну, пивной. И вот этот видит так во сне и говорит своему спутнику, ладно, я сейчас только зайду, посмотрю, а ты остановись, потом пойдем дальше с тобой. Он зашел туда, посмотрел на все, что там выставлено, все эти склянки, там все эти бутылочки, так красиво. Раньше же это было для него заманчиво было. Ну ладно, возьму я там одну рюмочку, это же ничего мне не повредит. И он это сделает. А потом еще одну взял, а вышел, там уже спутника нет. Шел рядом со Христом, значит, шел до определенного места, а вот Христос ушел, уже не дождался его. Раз есть такое сомнение, есть еще такие дела важнее меня, тогда я могу дальше продолжать свой путь, а ты уже как хочешь. И, может быть, этот человек и погиб, и так дальше. Но дело в том, что ходите с Богом, рядом с Ним, и чтобы нам Его не потерять, нам нужно очень быть бдительными в наших поступках и как мы сами себя ведем. Дело в том, что сам Господь, Он ожидает нашего полного с вами покаяния, полной отдачи нашей жизни Ему. Вот Неемия в 9 главе Неемия сказано так. 30 стих. Мы можем немножко раньше. «Ты напоминал им, израильскому народу, обратиться к закону твоему, но они упорствовали и не слушали заповедей твоих и отклонялись от уставов твоих, которыми жил бы человек, если бы исполнял их. И хребет свой сделали упорным, и шею свою держали упруго, и не слушали. Ожидая их обращения, ты медлил многие годы и напоминал им духом твоим через пророков твоих, что, но они не слушали, и ты предал их в руки иноземных народов». Господь, братья и сестры, ожидает нас. Мы ожидаем Его пришествия, но Господь от нас ожидает полного посвящения. Понимаете? Вот, ожидая их обращения, ты медлил долгие годы и напоминал им духом твоим через пророков твоих, но они не слушали.